Снова ветер мчится вдаль и сверкает словно сталь. Солнце, я иду вперед, ободряя мне поет песнь победы, мира ртуть. Для всего с ним не страшно ничего. Взят аккорд, мотив готов похватить потоки слов. Он не даст нам утонуть. На свете больше нет. Рок, лишь рок остался жив. Высший суд и истый миф. Вот наши.